прибыли из Нью-Йорка накануне. Их досье были наготове. То же самое ожидало его в гостинице «Пустыня». Чтобы добраться туда, Диего взял такси. Ему было прохладно в любую жару, но физического напряжения, если не считать усилий, которых требуют женщины, он, напротив, не выносил. В «Пустыне» разместился Стив Пуласки из Детройта с двумя сотрудниками и досье. Турне закончилось визитом в дюны. Там поселились в ожидании инструкций адвокаты из Чикаго, Моузес Берн и Луи Бенетти, и в гостиницу «Сахара», где разместилась филадельфийская группа с Кимом Фойзи. Всем им он передал распоряжение и подтвердил время встреч. Испытывая при этом неописуемое удовольствие, ибо все происходящее казалось ему величайшим безумием, а ничто иное не могло вызвать в нем больше восторга. Диего покончил со всеми делами к 5 часам вечера. Уложился вовремя. Снова на такси он подъехал к отелю «Фламинго». Автомобиль, который был взят на прокат неделю назад, ждал его. Диего сел за руль и поехал. Поднялся по улице Стрип до перекрестка, соединяющего улицу Мэйн с Дубовым бульваром. Свернул налево, на улицу Чарльстона, затем направо. Так он добрался до бульвара Джонса и оттуда поехал в северном направлении, по земле, это тоже ему было известно, в основном принадлежавшей Рэбу. С какого-то момента началась прямая с холмистыми изгибами дорога, тянувшаяся на север за линию горизонта. Со всех сторон его обступала жгучая пустыня, а позади осталось фантастическое световое море Вегаса. Приглушив мотор, Диего громко запел Рамону, вкладывая в исполнение всю свою свирепую силу. В 10 метрах от него, на другой стороне дороги, остановился грузовик. Из него вышел рэп с сумкой через плечо. Он с улыбкой пожал руку шоферу, и грузовик уехал. Диего запел так громко, как позволяли ему легкие. Рэп приоткрыл дверцу и сел в машину. «А нельзя ли чуть приглушить звук? Тебя, наверное, слышно на Аляске». Они не виделись 43 дня, и счастью Диего не было предела. «Все в порядке?» «Да». «Почти. А как у тебя?» «Все готово. Завтра утром в 8:30 первый залп». Апартаменты, которые Диего занимал в отеле «Фламинго», были сданы не ему. Он снял их на имя Луиса де Карвахаля, который, насколько было известно Сатиньязу, служил ему добрый десяток раз. Долгое время Сатиньяз считал, что имя это вымышленное. Диего просто-напросто пользовался им, поселяясь в каком-нибудь городе или отеле, где по приказу короля занимался делами, для ведения которых предъявление паспорта было необязательно. Более 1/4 века прошло, прежде чем Дэвид Сатиньяс обнаружил, что настоящее имя и фамилия Диего звучали как Алоис Диего Хаос де Карвахаль. Со стороны матери он был чуть ли не настоящим испанским грандом. «Какой тебе снять номер?» Климрад пожал плечами. «Ему на это наплевать». Большой загорелой рукой раб снял трубку и набрал номер. Заговорил по-французски. «С Сатиньязом, конечно», — подумал Диего, понимавший лишь одно слово из 20. Он смотрел на Рэба, и глубокое разочарование не покидало его. Диего надеялся, что по возвращению в Соединенные Штаты, которые они за последние 4 месяца исколесили вдоль и поперек, Климрад станет ему еще ближе, чем раньше, но нет. Он далек, как никогда. 10 месяцев прошли между той минутой, когда Рэб углубился в джунгли Амазонки неподалеку от порогов Каракарай,